«Ох!» — выдохнул Рэй, скидывая в багажник своей Ауди последний пакет. «Ну ладно я, Син», — произнес он, разогнувшись. «Мне деваться некуда было». «Но ты-то добровольно!» — покачал он головой. «Совсем на своей работе по фазе двинулся». «Кто ж знал, что она с твоей сестрой заранее договорилась?» — захлопнул я багажник. «Пойдем, а то нам мозг вынесут». «А знаешь, что самое страшное?» — спросил парень по пути в магазин, где сейчас были девушки. И сам же ответил. «То, что у них вся неделя расписана. По дням. Сегодня поход по магазинам, завтра парк аттракционов, а послезавтра они на фестиваль Танабата намылились. Про остальные дни слышал только о пляже. Я кое-как отбиваюсь. Вот завтра меня вроде трогать не будут, но с фестивалем они от меня не отстанут. Я, видите ли, идеальный вариант!» Передразнил он кого-то. «Это почему?» Стало мне любопытно. «Я пугало для нежелательных парней и брат для желательных», ответил он убито. «Парней? Ха! И почему мне это не нравится? Хотя понятно почему. Все мы, мужчины, жуткие собственники. Даже по отношению к тому, что нашим по определению не является». «Грубовато!» «Ах!» — махнул он рукой. «Сестры! Что с них взять?» «На тебя, кстати!» — понизил он голос, несмотря на то, что до наших дам еще пилить и пилить. «У них тоже есть планы. Но это между нами. Сегодня им просто повезло. А вот на пляж они хотят затащить и тебя». «Пляж, море, песок, девчонки в бикини. Круто! Только идти туда с Шиной и Анеко. Они же ни себя, ни других полапать не дадут. И что мне тогда там делать? Не такой уж я и любитель плавания, чтобы идти туда только ради моря. Да и загорать не люблю. Будь со мной не Анеко с Шиной, были бы варианты, а так...» «Я вдруг понял, что с четверга занят особенно сильно», — пробормотал я. Но Рэй, тем не менее, разобрал. «Син, друг, выручай. У тебя же наверняка найдется дело для не самого, надеюсь, плохого техника. Хотя я больше инженер, зато системщик отличный. Это все признают. Пожалуйста, Син». Тебе дело или повод нужен?» — не понял я. «Сначала повод, потом как получится. Все-таки сиднем сидеть — это банально скучно. Син, они ж меня сосвету сживут. Всю неделю в ад превратят. Мне от сестры даже убежать некуда, везде найдет. Если надо, отца подключит». «А как же веское мужское нет?» На что он как-то жалостливо посмотрел на меня, как на дурачка. «Это же Анеко. Если ты думаешь, что она вся из себя улыбчивая, то ты ошибаешься. Если ей надо, она и поплакать может. Умом-то я понимаю, что это игра». «Ах!» — махнул он рукой. «Сестра у меня умеет добиваться того, что ей надо. Даже если я выстою еще, отец есть, и сын, и матери. Попробуй тут отбейся, если на тебя вся семья давит. Богатые тоже плачут. А если у тебя действительно дела?» «Тогда да. Но ведь их нет, и она это знает». «Страшная девушка», — шмыгнул я носом. «Не повезет ее мужу». «Ага, только мужу-то как раз повезет». «Это чем же?» — скинул я бровь. «Сейчас она действует для себя, а как выйдет замуж, будет действовать для него». «Сомневаюсь я что-то. Какие-то рамки она, несомненно, будет соблюдать. Семья, род и все такое. Но вряд ли человек может так резко измениться». «Да будь ее муж даже полной рохлей, мы не простолюдины, чтобы показывать это. А если муж начнет избегать ее, а потом об этом узнает общественность, получится, что женщины рода Охаяси настолько страшны? Поверь мне, страдальцу, Анеко будет идеальной женой. И я это говорю не потому, что ее брат. Вон, Кагами-сан, найди мне хоть одного человека, который скажет, что она плохая жена. Не понял. Я правда не понял. При чем здесь Кагами-сан? Я слышал, что до замужества она была самой злобной стервой Токио. Да ну нафиг! Кагами, стерва! Ну да, это даже не слух и не мнение. У нее в роду вообще женщины с характером и с отменным кулинарным вкусом, пожал он плечами. Ну что, Син, поможешь? Пожалуйста. Ладно, ладно, не могу же я бросить друга. В том магазинчике девчонки купили всего по одному комплекту одежды, так что, выходя из него, мы с Рэем были не сильно обременены. Да и справились они довольно быстро. Я, кстати, да и Райден, не купили за сегодняшний день ничего. И если Рэй и не рассчитывал на это, то я был слегка обескуражен. Эти три пигалицы так нас заездили, что я и забыл о своем намерении обновить гардероб. А на подходе к следующей нашей цели зазвонил мой мобильник. Немного притормозив, чтобы оказаться позади всех, нажал на прием. «Слушаю». «Добрый день, шеф», — раздался голос Святого. «Не хотел вас отвлекать, но у нас тут ЧП». «Насколько серьезное?» — спросил я тихо. «КПП снайпер обстрелял. Жертв нет». Я аж остановился. «Нужные приказы, как я понимаю, ты уже отдал?» «Так точно». «Ну и кто это? Змей или Ямасита?» «Скорее всего, второе. Но даже если первое, все равно желательно выжать из этого все возможное». «Патрули усилил?» «Как раз этим занимаюсь. Стрельба всего 5 минут назад была». «Усиль по максимуму. Наведи там кипиш. Пусть у тех, кто наблюдает, а они наверняка есть, создастся впечатление, что мы в панике. Или что-то около того». Когда они запрутся на базе, это не должно выглядеть ненатурально. Так что пусть создают предпосылки. А когда я вернусь, все резко закончится, как будто бы я наведу порядок и приструню паникеров. Будем изображать безбашенного отморозка, который ничего не боится и который вполне может в опасной ситуации отправиться в свой особняк с горсткой охраны. «Будет сделано, шеф!» «Ты только там смотри и в самом деле не поймай кого. Вы паникеры, нет, чересчур ответственные вояки. Сыграешь?» «Сделаю. Усилю заодно охрану в больнице. Вообще везде, где можно, усилю». «Правильно мыслишь. Еще что-то?» «Нет, у меня все». «Тогда отбой, а то меня тут ждут», — покосился я на ребят, стоящих в отдалении. «Пока, шеф». Нажав на отбой, перевел взгляд на своих спутников, которые с явным любопытством наблюдали за мной. «Что? Ты ведь не покинешь нас прямо сейчас?» — спросила Анеко. «Нет, от меня там сейчас ничего не зависит». «Здорово!» — вскинула вверх руки Ами. «А то я уж было подумала, что ты оставишь меня с этими старухами». «О, как мне тебя жалко, девочка! Даже я успел испугаться этих взглядов, что уж говорить про ту, на кого они были направлены». «Да. Кстати, Рэй, помнится, ты хвастался, что отличный системщик». «Было дело. То есть я не хвастался. Я и правда отличный». «Анеко», — прервал я его, — «это правда? Он действительно разбирается в этом?» Что-то в ее головке явно забрезжило, потому что, судя по виду, говорить правду она не хотела. «Да», — услышал я наконец. «Я мало что в этом понимаю, поэтому не могу сказать, насколько он хорош. Но что-то он точно знает». «Что-то?» — возмутился Рэй. «Да я ничем не уступаю нашим клановым системщикам». «Хм, ясненько. Ну что, девочки, идем дальше?» К этой теме мы вернулись спустя пару часов, когда сидели за столиком на улице. Я добивал молочный коктейль, девушки — пирожные с тортиком, а Райдан — мороженое. «Синдзи», — произнесла Шина, — «нам с Анеко нужна твоя помощь». «Слушаю», — сказал я, сделав глоток. «Видишь ли, в конце недели мы хотели сходить на пляж». «На общественный пляж», — уточнила она. «Ну так идите, при чем тут я?» «Нам нужен. Мы бы хотели попросить тебя пойти с нами». «Зачем?» «Синдзи», — слегка понизила тон Шина. «А что Синдзи? Если бы вы просто пригласили меня пойти с вами, я бы понял. Но просьба, нужен. Эти слова сбивают меня с толку». «Знаешь, когда я в последний раз была на пляже?» — постучала брюнетка ложкой по блюдцу. «На обычном пляже. Там, где много-много народа, и все они незнакомы». «Никогда. Я ни разу не ходила на общественный пляж. Принцесс великих кланов, знаешь ли, стараются оградить от подобных мест. Нам, Сантян, пришлось немало постараться, чтобы уговорить своих родителей». «Вот дерьмо. Это с каких это пор, Антян?» «С минимумом охраны, без толпы родственников». «Дело принимает скверный оборот. Похоже, сейчас на жалость давить будут». «Не ожидал такого от Шины». «Я рад, что вам удалось их уболтать», — произнес я, выдавливая улыбку и отводя взгляд. «Почти, Синдзи. Нам почти удалось». И опять эта пауза. Ожидают, что я задам вопрос? «Может, еще по тортику?» «Синдзи, я с тобой серьезно говорю». «А разве ты не закончила говорить? Ты просто так резко замолчала, вот я и подумал». «Синдзи». «Ладно, нам поставили условие, что рядом с нами должен кто-нибудь быть. Кто-то, кто позаботится о нашей чести и достоинстве». Последние слова она произнесла так, будто кого-то передразнивает. «И почему я?» «Я уж не буду им говорить о самом, по моему мнению, дурацком условии. Но даже если принять за данность, что оно действительно было, у них и без меня найдется, кого пригласить с собой». «Как это почему?» «Потому что ты достаточно близкая личность для нас обеих. У нас просто нет общих знакомых, кроме тебя». «Достаточно близких знакомых, которые удовлетворят наших родителей». «Почему мне кажется, что меня вводят за нос? Опять намек на то, что я посредник, а я даже докопаться ни до чего не могу». «Нет, могу, конечно. Только смысла в этом нет. С этими дамочками такое не пройдет. Умны слишком, засранки». «И что? Прям вот так с обеих сторон... Одно и то же условие». «Ну да, в конечном итоге. Вполне понятное условие», — пожала плечами Шина. «В конечном итоге. Это сколько ж вы родителей уговаривали?» «Я полдня. А сколько Антян, не знаю». «Примерно столько же», — произнесла Анеко. «То есть время созвониться у них было». А там намеками и полутонами договорились. Может, даже и без намеков. Хотя нет. Тогда я им нафиг не сдался. Блин, не ожидал. Как они меня? От пляжа, похоже, не отвертеться. Ну, хоть Райдану помогу. И когда именно данное мероприятие? В конце недели слишком расплывчато. «Рассчитываем на четверг, а там как получится. Мы же понимаем, что и у тебя есть свои дела», — ответила мне Анеко. «Может, тогда в воскресенье?» — начал я торг. Хотя не знаю, понятно ли им это. Если я сейчас заберу Рэя к себе, то он убежит от них на всю неделю. А они и не против будут, на радостях. «А на следующий день в школу?» — скорчила мордашку Шина. «Давай хотя бы в субботу». «Что? И на весь день? Да у меня дел немерено. Лучше...» — изобразил я задумчивость. «Пусть будет в субботу, но тогда ты, Анека, уговоришь родителей отпустить ко мне Рэя». «Рэя?» — удивилась блондинка. «Зачем?» «Мне нужен системчик для МПД поначалу, а там уж я найду работу для хорошего техника. Ну же, Рэй, не подведи!» «Да вы совсем озверели! Я вам что, товар какой?» — возмутился Райден. «Умный мальчик. Брат, не стоит влезать в важные разговоры других людей», — строго произнесла Анеко. «Да я Райден. Офигеть! Ну что за семейка? Да и друзья не лучше». «О, Рэй!» — протянул я. «Я смогу тебя воодушевить. Поверь, тебе у меня понравится». Он даже смотреть на меня не стал. Уставился куда-то на площадь. «Итак», — поставил я пустой стакан на стол, — «ваше слово». «То есть предварительно ты на субботу согласен?» Я кивнул. «Тогда я поговорю с отцом». «Как конфетку у ребенка отобрать. Еще и техника на неделю получил. Вряд ли он будет заниматься чем-то иным, как и вообще ничем не заниматься. Тогда позвони мне вечерком, ладно? Хотелось бы получить помощь друга». Тут Рэй очень в кассу фыркнул. «Уже с завтрашнего дня». «Договорились», — улыбнулась блондинка, закрепляя сделку. «Ура!» — воскликнула Ами. «Наконец-то вы закончили. А раз так, купите мне еще пироженку». «Здесь Сакамиджиасуя Коямодона». «Пропустить?» — раздалось из пульта на столе. «Да, пусть зайдет», — произнес старик, зажав клавишу. Когда в кабинет главы одного из великих кланов Японии зашел крепко сбитый мужчина в синем костюме, хозяин стоял у окна, перебирая пальцами листья антуриума. «Приветствую, Кояма-сама», — поклонился мужчина. «Здравствуй, здравствуй, змей-кун. Что привело тебя к старику? Да ты не стой, присаживайся». «Спасибо, Кояма-сама». «Итак», — произнес Кента, когда мужчина уселся в кресло. «Я по поводу Сакурая Синдзи». Было заметно, что змей нервничает, начиная разговор. Впрочем, он нервничал с того самого момента, когда понял, что без этого разговора не обойтись. «И что же натворил сей молодой человек?» — спросил глава клана Кояма, так и не отойдя от окна с цветком. «Он!» — сглотнул Сакамиджи. «Напал на моих людей». «Надо же!» Змею показалось, что старик в этот момент совсем не удивился, и это напрягало еще больше. «Вот прям так?» «Без причины?» «Я не знаю, Кояма-сама. Я все еще выясняю этот вопрос». Почему-то этот отчаянно нервничающий, но старающийся не показывать своего состояния человек, был уверен, что если причины и есть, а их не может не быть, старик Кояма наверняка все знает. И ему оставалось лишь молиться, чтобы эти причины были только у гадского молокососа Сакурая, потому что если он действует по указке, даже думать о таком не хотелось. «Что ж, выясняй, но я-то тут при чем?» «Вне зависимости от причин, я не могу проигнорировать эти нападения, но просто взять и напасть на вашего, возможно, человека. Я тоже не могу». «Так ты пришел просто предупредить меня?» Казалось, старик действительно был удивлен. Но с такой личностью нельзя быть уверенным ни в чем. К тому же вопрос был поставлен, блин, неправильно. Неправильно он был поставлен. Змей не мог понять, в чем дело, но шестое чувство говорило, что дело дрянь. «Нет, не только я пришел...» «Вот демоны, и как это сказать? Я пришел понять, можно ли мне ответить?» «Но ты же сам сказал, что не можешь его проигнорировать», — усмехнулся хозяин кабинета. «Чертов старик!» Назвать его более грубо змей боялся даже про себя. «Не могу. Но сколько я могу себе позволить при ответе? Именно это меня волнует». «Дерзишь!» — обозначил улыбку Кента. А сидящий в кресле мужчина покрылся потом. «Прошу прощения, Кояма-сама». Ничего не понял Сакамиджи, но прямо в кресле согнулся в глубоком поклоне. «Ничего, ничего. Это дело такое, молодое», — покивал Кояма и, отойдя наконец от окна, сел в свое кресло. «Главное, палку не перегибать, а то она и сломаться может. Щепки в глаз полетят», — сказал он, вертя в руке перьевую ручку. «По поводу того, с чем ты пришел», — произнес Кента задумчиво. «Синзи весьма дорог мне. В этот момент змею было особенно плохо. Но знаешь, я не буду против любых...» выделил он это слово, «твоих действий, если парень останется жив и не превратится в калеку». Сакамиджи, конечно, надеялся на нечто подобное, но «любых? Совсем любых?» — переспросил он. «В пределах разумного. Вряд ли правительство потерпит, если ты все-таки перегнешь палку». «Это же полный карт-бланш! Как будто Сакурай всего лишь один из его мятежных боссов. Делай, что хочешь, главное, чтобы мальчишка выжил». «Благодарю, Кояма-сама!» — вскочил змей, отвесив глубокий поклон. «Очередной!» «Не стоит, змей-кун! Я ведь ничего не сделал!»